Псалом 35. Дирижеру хора, псалом Давида, слуги Господа. Грех говорит нечестивому глубоко в его сердце, нет Божьего страха в глазах его. Льстит он себе в своих же глазах, что ищет порок свой, чтобы возненавидеть его. Слова его уст — беззаконие и обман. Он отрекся от мудрости и не делает добра. Даже на ложе своем замышляет он беззаконие. Он встал на недобрый путь и не отвергает зла. Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. Праведность Твоя велика, как горы, Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи. Боже, милость Твоя драгоценна. В тени крыл Твоих укрываются смертные. Пируют они от щедрот Твоего дома, из реки отрад Твоих Ты их поишь. Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем. Да не наступит на меня нога гордеца, да не изгонит меня рука нечестивого. Посмотри, как пали беззаконники, повергнуты они и не могут подняться.